Глава 7. Весь день я провалялась в своей комнате, в голову лезли разные мысли. Перед глазами все время стоял Пашка. Вот он на скамье подсудимых ждет вынесения приговора. Вот он ходит по своей камере, заложив руки за спину, и ненавидит меня за то, что я так бесчеловечно с ним поступила. Пашка проклинает тот день, когда согласился взять вину на себя. Он начинает привыкать к отсутствию воздуха и к отсутствию нормальных продуктов питания, к тому, что в камере нет часов, но все осужденные знают, который именно сейчас час. Он привыкает к клопам, вшам, отсутствию солнечного света и к тому, что здесь многие болеют туберкулезом. Ощутив, как от сумасшедшего нервного напряжения мне самой начинает не хватать воздуха, я встала с постели и вышла во двор. Качающаяся на качелях Лада оторвалась от чтения, положила рядом с собой книгу и откровенно зевнула. «Свет, если ты неплохо себя чувствуешь, то, может, съездим в город, посидим где-нибудь в кафе или прошвырнемся по магазинам?» — предложила она и еще раз зевнула от скуки. «А то здесь прям хоть волком вой!» «Поехали!» — откликнулась я на заманчивое предложение. «Только заедем еще в одно место». «Легко!» — обрадовалась Лада и пошла в гараж выгонять свой кабриолет. Как только я села в невероятно красивый кабриолет и откинулась на кожаное белоснежное сиденье, то почувствовала, что сгораю от нетерпения, и, взъерошив волосы, подняла руки навстречу ветру. «Ух ты, как классно!» Лада махнула охраннику для того, чтобы он открыл нам ворота, и, поправив очки, спросила. «Куда едем? Сначала в твое или в мое место?» «Я думаю, что лучше в мое». «А далеко это?» «Я покажу дорогу». «Это какой-то супермодный магазин, которого я еще не знаю?» «Нет, это СИЗО». «Что?» «Следственный изолятор», — невозмутимо ответила я. «А что нам в нем делать?» — поморщилась Лада. «Передачку нужно передать». «Кому?» «Моему мужу». «А он у тебя там сидит?» «Сидит». «Надо же». Энтузиазм Лады заметно поубавился. Само слово «СИЗО» наводило на нее настоящее уныние. Попросив ее остановиться у аптеки, я скупила почти все презервативы, сунула их в пакет и похвасталась Ладе. «Смотри, купила почти все, что есть». «Это презервативы, что ли?» «Они самые». «Куда тебе столько?» «Не мне, а мужу. Я их как карамельки и бульонные кубики. Распечатаю и передам ему полный пакет». Заговорила я крайне возбужденным голосом. «И пусть кому-то передают сало, кому-то чеснок и лук, а я передам презервативы. Вот так. Для него это второй хлеб». «Света, я в СИЗО никогда не бывала, но я и то знаю, что туда презервативы передавать нельзя. Их там никто не примет. Тебя только в очереди опозорят. Этим все и закончится. Не нужно этого делать. Я денег дам, чтобы их передали». «Не возьмут». Сказав это, Лада выхватила у меня пакет и выбросила его за пределы машины. Открыв рот от удивления, я ничего не успела сказать и от полнейшей неожиданности не знала, как себя вести дальше. «Что ты себе позволяешь?» — только и смогла сказать я. «Света, нужно уметь подавлять себе ненависть. Ненавидя, мы опускаем себя ниже человеческого уровня. Если твой муж сделал тебе очень больно, то ты лучше к нему не ходи и ничего не передавай. Но не опускайся до подобного. Ты же сама знаешь, что презервативы не примут, и даже если бы их приняли, они ему не нужны». «А я, между прочим, ребенка потеряла», — прокричала я Ладе и заревела. Лада остановила кабриолет у первого попавшегося летнего кафе и для того, чтобы хоть как-то меня успокоить, заказала вина. «Понимаю, что спиртное для тебя сейчас не очень желательно, но я все же хотела бы, чтобы ты выпила вина и взяла себя в руки. Твой муж уже и так наказан. Он сидит», — заметила она и затянулась тоненькой сигаретой. «Что бы ни натворил твой супруг, ты не должна испытывать по отношению к нему ненависти». «А что я должна испытывать?» «Безразличие». «Я железобетонная, что ли? Я живой человек с нормальными эмоциями». «Твоя слепая ненависть не самый лучший союзник. От нее сносит башню. Как бы тебе ни было тяжело, ты должна научиться ее подавлять. Жизнь ненавидящего человека нельзя назвать жизнью». «Лада, у меня есть причины ненавидеть», — стояла я на своем. «Ненависть, как любовь. Если ты ее сама не испытывала, то меня не поймешь. Я считаю, что ненавидишь только того, кого боишься. К людям, которые слабее нас, мы испытываем презрение. Ненависть — это изощренная сторона задавленной любви. Постарайся простить мужа. «Лада, ты о чем?» — покрутила пальцем я у виска. «Ты в своем уме? Есть вещи, за которые не прощают. Например? Например, когда тебе сделали очень больно или просто нагадили в душу. И все же мне кажется, что ты еще любишь своего мужа, и, наверное, именно поэтому ненавидишь его все больше и больше». После кафе Ладка постаралась сделать все возможное, чтобы я успокоилась, смахнула слезы и прекратила думать о плохом. Ладке нравилось мое общество, потому что по приезде на родину она всегда маялась от скуки и неудовлетворенности. Ее основным и любимым занятием были прогулки по магазинам. Конечно, ничто не приносило Ладе столько удовольствия, как миланский шопинг, но под настроение она любила побродить и по магазинам в Москве. Ее вдохновлял сам процесс выбора красивых вещей. Я бродила по магазинам рядом с Ладой и думала о том, какая же она молодец, что не позволила мне поехать в СИЗО и выставить себя на посмешище вместе с этими проклятыми презервативами. Вечером мы поужинали в одном замечательном ресторане и, сев в кабриолет, поехали в сторону загородного дома. Когда охранник открыл нам ворота, уже было темно, но разноцветное уличное освещение придавало территории дома особую притягательность. «А Серега уже на месте», — обрадованно произнесла Лада и выключила двигатель. «Что-то он сегодня рано вернулся. Обычно он приезжает намного позже». Как только мы зашли в дом и заглянули в каминную, то тут же наткнулись на заметно подвыпившего Сергея, который сидел в белоснежной рубашке, расстегнутой до самого пояса, пил виски со льдом и дымил, как паровоз. На полу рядом со стулом валялись пиджак и галстук. «Сирень, а что отмечаем-то? Что-то хорошее или плохое?» «Лада, мне нужно остаться с нашей гостьей наедине», — как-то чересчур недоброжелательно произнес Сергей и посмотрел на меня стеклянным взглядом. «Хорошо. Если что, то я в соседней комнате», — в замешательстве произнесла Лада и быстро ушла. Оставшись со мной один на один, Сергей выпил солидную порцию виски и усмехнулся. «А ты, я смотрю, уже на ногах. Я как-то не привыкла долго лежать. Даже с сотрясением мозга? Даже с ним. Послушай, крошка, что я тебе сделал? Мы же вроде договорились решить все с тобой мирным путем». Голос Сергея не предвещал ничего хорошего. «Ты о чем?» «О том, что я был у тебя на квартире и вместо твоего заграничного паспорта обнаружил там труп».